Глава 47. «Вот так», — ласково проворковала Дарина, а мое сердце ухнуло в район желудка. «Держи головку и не забывай дышать». Кажется, так сильно я никогда не боялся во всей своей грёбаной жизни. Даже когда пацаном понял, что сижу в запертой комнате, и выхода из нее нет. А сейчас руки тряслись, и крошечный притихший комочек казался мне легче воздуха, но дороже всего на свете. Дарина сидела рядом, устроив голову на моем плече. Второй малыш сопел на ее руках. А я представлял, как они сейчас выглядят, все втроем. «Расскажи», — пробормотал я, голос почти сел, и больше я не смог выдавить ни звука. «Ну, мне кажется, Тим все же похож на тебя, а Рома на Феликса. По крайней мере, ниже пояса парни точно пошли не в меня», — захихикала Дарька, стремясь разрядить обстановку. Но мне было не до смеха. До трясучки переживал каждый раз, когда брал сыновей на руки, боясь им навредить. Хотел потребовать подробного описания, как малыши сейчас выглядят, куда смотрят, хмурятся, улыбаются. Но Дарья вновь сонно зевнула. Решил не мучить ее. «Уснули?» — тихо прошептал я. «Ого!» — выдохнула Дарина. «Давай устрою их в колыбельку». Терпеливо ждал, пока девчонка уложит мелких карапузов в своей кроватке. Не хотел уходить из детской. Тихое воркование жены меня всегда успокаивало, усмиряло моих демонов. Дарина, устроив детей, подошла ко мне ближе. Ее волшебные руки тут же легли на мой затылок. А я лишь подался вперед, обнимая девчонку за талию и прижимаясь к ее животу лбом. Это ли не кайф? И сегодня мне чудилось, будто этот кайф стал еще острее. Ведь Дарина стала Фуллер, сменила фамилию и надела обручальное кольцо, купленное мной. «Я, кажется, старею», — признался я, улыбаясь. Мои руки давно нырнули под длинную юбку девчонки. И даже под дулом пистолета хрен бы я спустился к гостям. «Почему ты так решил?» — прошептала жена, усаживаясь на мои колени удобнее. «Хочу разогнать гостей нахрен», — пробормотал я. «Пусть пацан там рулит. Нам и здесь хорошо». «Пацан уже не самый мелкий среди фуллеров», — тихо заржал Феликс, появляясь в детской. «Но так и быть, валите. Присмотрю за всеми до самого утра». «Тебя забыли спросить», — фыркнул я, поднимаясь вместе с Дарьей на ноги. Я прекрасно выучил расположение комнат, мебели и всех дверей. Безошибочно мог пройти из детской в нашу с женой спальню, где мы и оказались, как только я вышел в коридор. Дарья с готовностью сбросила платье, судя по легкому шороху одежды. Ее тело ничуть не изменилось, мои руки это подтверждали. А мое тут же откликнулось, стоило представить, какая у меня девочка-красавица. Но я понимал, что Дарька пусть и молчит, а все еще не восстановилась после родов, да и устала за сегодня. Стащил рубашку через голову и подошел к кровати, крепко держа хрупкую ладонь в своей руке. Лег, заставляя девчонку устроиться рядом. «Фуллер, ты охренел?» — возмущенно прошептала Дарина, когда поняла, что я вот-вот вырублюсь, перебирая пальцами ее волосы. «Феликс нас освободил до утра, а ты спать?» «Какая ты стала ворчливая!» Понял, что готов рассмеяться в голос. «Настоящая жена!» «Сам виноват!» Фыркнула девчонка, а я придержал девичью талию, когда Дарья устраивалась на мне сверху. «Твою ж мать!» — сквозь зубы выдохнул я. А Дарина рассмеялась. «Чертовка!» Исай, как и обещал, провел в детской всю ночь. А на утро я услышал громкий плач. Дарина тут же подскочила с постели, собираясь мчаться к детям. «Лежать!» — скомандовал я. «Исай справится!» Дарина вернулась в постель, а я, наоборот, пошел помогать брату. Помощник из меня, разумеется, хреновый, но ведь учиться надо. В детской вовсю суетился Феликс, судя по запаху, менял подгузники пацанам. Одновременно со мной в коридор вышла Проня, которая вместе с Верняковым постоянно жила с нами. Вроде как на первое время, но нас с женой устраивало присутствие этой парочки, да и места хватало на всех, дом был просторным. «Держи, папаша!» — скомандовал Исай и вручил мне пацана. «Тим готов. Проня, будь другом, Ромку переодень, а то Фуллер третий меня всего уделал». «Как скажешь, слабак!» — рассмеялась Просковья, протиснувшись мимо меня. А я стоял в ступоре. Держал сына и не понимал, что творится. Еще вчера была кромешная тьма, а сейчас светлые пятна. «Фул, ты чего?» — заметила Проня. «Будешь отключаться, ребенка отдай!» «Нет, не буду», — пообещал я, опуская голову вниз. Все было размытым, темным или серым. Поднял голову в сторону, где было окно. Светлое пятно. «Дарья!» — громко крикнула Прасковья. «Ты чего с ним ночью сотворила? Опять шокером? Что-то наш молодожен притормаживает слегка». Понял, что Дарина уже здесь, рядом со мной. Осторожно передал Тимура в ее руки, а сам прикрыл глаза. Боялся надеяться, поверить в свое выздоровление. Уже привыкал к мысли, что у моих детей отец — калека. Но... «Матвей?» — взволнованно произнесла Дарья. А я затряс головой. «Штормов прав. Я везучий сукин сын». Полгода меня мурыжили коновалы, многие из которых притаскивал старикан Стальберг. Зрение вернулось не сразу. Да и не вернулось на все 100%. Но я никогда не забуду тот день, когда после очередного курса лечения в палату пришла Дарина. Открыл глаза. А моя девчонка рядом. Вероятно, я бы рыдал, если бы не ее счастливое и улыбающееся личико. «Сколько пальцев, Матвей?» прошептала она, наклоняясь к моему лицу и тряся ладошкой перед моим носом. «Сколько есть, все мои», ответил, накрывая ладонью ее затылок и притягивая к себе ближе. «Твои», рассмеялась Дарька. «И немного пацанов. Они тоже претендуют на мои органы». «Им можно», одобрил я, возвращая голову на подушку. Лицо Дарины воспринималось мной еще немного смазано. Но мне хватало и этого, чтобы любоваться ею. Я, млин, до одури счастливый подонок и перегрызу глотку каждому, кто посягнет на моих родных. «Как ты?» — тихо шепнула Дарина. «Как себя чувствуешь?» «Как везучий сукин сын», — хмыкнул я, поглаживая родное лицо ладонями, словно видел жену первый раз в жизни. И плевать, что нечетко, но видел. «Я говорила, что ты мой самый любимый мужчина», — тихонько рассмеялась Дарья. «Сегодня нет», — пробормотал я в ответ. «Ты мой самый любимый мужчина, Мэтт Фуллер!» На всю палату раздался нарочито писклявый голос. «Феликс!» — рассмеялась Дарина. «Балбес ты!» Брат подошел ближе, а Дарина тут же повисла на крепких плечах пацана. «Гнал? Я же говорил, чего торопиться!» Поворчал я для вида, прикидывая, что пацан слишком мало времени потратил на дорогу из столицы к нам. «Ну не мог ведь я опоздать на такое событие!» Рассмеялся Исай, крепко пожимая мою руку и хлопая по плечу. С каждым днем мелкий становился все больше в росте и шире в плечах. А если учесть, что в последний раз глазами я видел его почти 2 года назад, то брата я узнавал с трудом. «Только не говори, что притащил всю банду!» вздохнул я. Но поздно. В коридоре уже раздался шум мужских голосов и возмущение медсестер. «Как съездил хоть? Тебя можно поздравить?» «Да пока не понять, но лед тронулся», — почесал затылок Феликс. «Так сколько пальцев?» Пацан совсем охамел и продемонстрировал мне средний палец правой руки. «Охреневший щенок!» — прорычал я, отвесив брату нехилый подзатыльник. «Детский сад, Ромашка!» — покачала головой Дарина и присела в кресло рядом с моей кроватью. Как раз вовремя. В палату ввалились парни. И даже не поленились притащить торт с надписью «Ослепительно красив». Руки так и чесались вмазать этим шутникам по улыбающимся мордам. Но Дарька посмеивалась, но на всякий случай повиснув на моей руке. Пусть живут, так и быть. Я был слишком рад видеть этих придурков. Вернее, просто видеть мир своими глазами.